Сон Колриджа. Лирический фрагмент «Кубла-хан». 50 с чем-то рифмованных неравносложных строк восхитительного звучания приснился английскому поэту Сэмюэлу Тейлору Колриджу в один из летних дней 1797 года. Колридж пишет, что он тогда жил уединенно в сельском доме в окрестностях Эксмура. По причине нездоровья ему пришлось принять наркотическое средство. Через несколько минут сон одолел его во время чтения того места из Перчиса, где речь идет о сооружении дворца Кубла-хана, императора, славу которому на Западе создал Марко Поло. В сне Колриджа случайно прочитанный текст стал разрастаться и умножаться. Спящему человеку грезились вереницы зрительных образов и даже попросту слов, их описывающих. Через несколько часов он проснулся с убеждением, что сочинил или воспринял поэму примерно в 300 строк. Он помнил их с поразительной четкостью и сумел записать этот фрагмент, который остался в его сочинениях. Нежданный визит прервал работу, а потом он уже не мог припомнить остальное. «С немалым удивлением и досадой, — рассказывает Колридж, — я обнаружил, что хотя смутно, но помню общие очертания моего видения. Все прочее, кроме 8 или 10 отдельных строк, исчезло, как круги на поверхности реки от брошенного камня, и, увы, восстановить их было невозможно». Суинберн почувствовал, что «Спасенное от забвения» было изумительнейшим образцом музыки английского языка, и что человек, способный проанализировать эти стихи, дальше идет метафора, взятая у Джона Китса, мог бы разъять радугу. Все переводы и переложения поэм, основное достоинство которых музыка, пустое занятие, а порой оно может принести вред, посему ограничимся пока тем, что Колриджу во сне была подарена бесспорно блестящая страница. Этот случай, хотя он и необычен, не единственный. В психологическом эссе «Мир снов» Хэвлок Эллис приравнял его к случаю со скрипачом и композитором Джузеппе Тартини, которому приснилось, будто дьявол, его слуга, исполнил на скрипке сонату изумительной красоты. Проснувшись, Тартини извлек из своего несовершенного воспоминания дьявольские трели. Другой классический пример бессознательной работы ума — случай с Робертом Льюисом Стивенсоном, которому один сон, как сам он сообщал в своей главе о снах, подсказал содержание «О-Лальи», а другой сон в 1884 году — сюжет Джекеля и Хайда. Тартини попытался в бодрствующем состоянии воспроизвести музыку сна. Стивенсон получил во сне сюжеты, то есть общие очертания, более родствен словесному образу, пригрезившемуся Колриджу, сон Кэдмона, о котором сообщает Бедда Достопочтенный в церковной истории ангелов. Произошло это в конце VII века в миссионерской и воинственной Англии древних саксов. Кэдмон был простым пастухом, уже не молодым. Как-то ночью он сбежал с праздника, предвидя, что ему будут подсовывать арфу, а он знал, что петь он не умеет. Улегся он спать в конюшне среди лошадей, и вот во сне кто-то позвал его по имени и приказал петь. Кэдмон ответил, что не умеет, но ему сказали: «Пой о начале всего сотворенного». И тут Кэдмон произнес стихи, которых никогда прежде не слышал. Проснувшись, он их не забыл и сумел повторить перед монахами соседнего монастыря Хилп. Читать он так и не научился. Но монахи объяснили ему тексты священной истории, и он, как доброе животное жвачку, пережевывал их и превращал в сладостные стихи. И таким образом он воспел сотворение мира и человека, и всю историю, рассказанную в Бытии и Исходе сынов Израиля, их вступление в землю обетованную и многое другое из Писания.